Глава первая. Однажды вечером в Нью-Йорке середины 20 века Мэнс Эверард, переодевшись в любимую домашнюю куртку, доставал из бара виски и сифон. Прервал его звонок в дверь. Эдвард чертыхнулся после нескольких дней напряженной работы, ему достаточно было общества доктора Ватсона с его недавно найденными рассказами. «Ну ладно, может, как-нибудь удастся отделаться». Он прошуршал шлепанцами по квартире, с вызывающим видом открыл дверь и холодно бросил. «Привет!» Внезапно Эверарду показалось, что наступила невесомость, словно он попал на один из первых космических кораблей и беспомощно повис среди сверкающих звезд. «О!» — только и вымолвил он. «Я не ожидал, входи». Синтия Деннисон остановилась, глядя поверх его плеча на бар. Эверард повесил над ним шлем, украшенный лошадиным хвостом, и два скрещенных копья из ахейского бронзового века. Темные, блестящие, они выглядели невероятно красивыми. Синтия попыталась говорить спокойно, но ее голос сорвался. «Мэнс, дай мне чего-нибудь выпить, только побыстрей». «Конечно, сейчас». Он крепко сжал зубы и помог ей снять пальто. Закрыв дверь, она села на модную шведскую кушетку, такую же красивую и функционально безупречную, как и оружие из эпохи Гомера, и стала рыться в сумочке, нащупывая сигареты. Некоторое время они старались не смотреть друг на друга. «Тебе, как всегда, ирландское со льдом?» — спросил он. Казалось, что эти слова доносятся до него откуда-то издалека, а сам он в это время кое-как управлялся с бутылками и бокалами, утратив всю свою ловкость, приобретенную в патруле времени. «Да», — ответила она, — «значит, ты помнишь?» В тишине комнаты ее зажигалка щелкнула неожиданно громко. «Ведь прошло всего несколько месяцев», — пробормотал он, не зная, что еще сказать. «Объективного времени. Времени обычного, без искажений, с сутками, длящимися 24 часа». Она выпустила облако дыма и пристально посмотрела на него. «Для меня немногим больше. Я ведь здесь почти безвылазно со дня моей свадьбы. 8,5 месяцев моего личного биологического времени с того дня, как Кит и я. А сколько времени прошло для тебя, Мэнс? Сколько лет ты прожил? В каких эпохах побывал после того, как был шафером на нашей с Китом свадьбе?» У нее был высокий, довольно тонкий и поэтому невыразительный голос, единственный ее недостаток, по мнению Эверарда, если не считать маленького роста, едва-едва 5 футов. Но сейчас Эверард понял, что она с трудом сдерживает рыдание. Он протянул бокал. «До дна». Она послушно выпила, слегка поперхнувшись. Он снова наполнил ее бокал, а себе, наконец, налил шотландского виски с содовой. Потом придвинул кресло к кушетке и извлек из глубокого кармана изъеденной молью куртки трубку с кисетом. Руки Эверарда еще дрожали, правда, лишь чуть-чуть, и он надеялся, что она этого не заметит. Она поступила мудро, что не выложила свою новость сразу, какой бы та ни была. Им обоим требовалось время, чтобы прийти в себя. Лишь теперь он рискнул посмотреть на нее. Она не изменилась. Прелестная фигура, сама хрупкость, само изящество, подчеркнутое черным платьем. Золотистые волосы, падающие на плечи, огромные голубые глаза под изогнутыми бровями, чуть вздернутый нос, как всегда полуоткрытые губы. Косметикой Синтия почти не пользовалась, и поэтому нельзя было с уверенностью сказать, плакала она недавно или нет. Но сейчас она, по-видимому, была к этому близка. Эверард принялся набивать трубку. «Ну, ладно, Син», — сказал он. «Ты мне расскажешь?» Она поежилась и, наконец, выговорила. «Кит, он пропал». «Что?» — Эверард выпрямился. «В прошлом? Где же еще? В древнем Иране. Отправился туда и не вернулся. Это было неделю назад». Она поставила стакан на подлокотник и сцепила пальцы. «Патруль его, конечно, искал, но безрезультатно. Я узнала об этом только сегодня. Они не могут его найти. Неясно даже, что с ним произошло». «Иуды», — прошептал Эверард. «Кит всегда, всегда считал тебя своим лучшим другом», — сказала она с неожиданным напором. «Ты не представляешь, как часто он о тебе говорил. Честно, Мэнс, не думай, что мы о тебе забыли, просто тебя никогда не застанешь дома и...» «Ладно», — прервал он ее, — что я мальчишка, чтобы обижаться. Я был занят, да и вы ведь только что поженились. После того, как я вас познакомил в ту лунную ночь у подножья Мауна-Лоа. В патруле времени чины и звания мало кого волнуют. Новичок, вроде свежеиспеченной выпускницы Академии Синтии Каннингем, работающий простой секретаршей в своем собственном столетии, имеет полное право встречаться в нерабочее время с уважаемым ветераном, вроде меня, так часто, как им обоим захочется. Ничто не мешает ветерану воспользоваться своим опытом, чтобы взять ее с собой в Вену Штрауса потанцевать вальс или в Лондон Шекспира сходить в Глобус, побродить с ней по забавным маленьким барам Нью-Йорка времен Тома Лири или подурачиться на гавайских солнечных пляжах за 1000 лет до появления там людей на каноэ. А товарищ по патрулю тоже имеет право присоединиться к ним, а потом, конечно, на ней жениться. Конечно. Эверард раскурил трубку. Когда его лицо скрылось за пеленой дыма, он сказал. «Начни с самого начала. Я не встречался с вами года 2-3 моего биологического времени, поэтому толком не знаю, чем занимался Кит». 3 года? Так долго?» — удивленно спросила она. «Ты даже не приезжал сюда в отпуск? Мы действительно очень хотели, чтобы ты нас навестил». «Хватит извинений», — отрезал Эверард. «Если бы захотел, зашел бы». Кукольное личико исказилось, как от пощечины, и он тут же пошел на попятную. «Извини, конечно, я хотел, но я же говорил. Мы, агенты-оперативники, чертовски заняты, скачем туда-сюда по пространству времени, как блохи на сковородке». «Черт побери!» — он попробовал улыбнуться. «Син, ты же меня, грубияна, знаешь, не обращай внимания на всю эту болтовню. Я был в Древней Греции и сам создал миф о Химере, да? Я был известен как Дилаопот, занятное чудовище с 2 левыми ногами, растущими изо рта». Она натянуто улыбнулась и взяла из пепельницы свою сигарету. «А я по-прежнему служу в прикладных исследованиях», — сказала она. «Обычной секретаршей, но благодаря этому могу связаться со всеми управлениями, включая штаб-квартиру. И поэтому я точно знаю, что было сделано для спасения Кита. Почти ничего. Они просто его бросили. Мэнс, если ты не поможешь, Кит погибнет». Синтия замолчала, ее трясло. Эверард не стал торопить девушку, и чтобы окончательно успокоиться самому, решил еще раз вспомнить послушной список Кита Деннисона. Родился в 1927 году в Кембридже, штат Массачусетс, в обеспеченной семье. В 23 года блестяще защитил докторскую диссертацию по археологии. К этому времени он уже успел стать чемпионом колледжа по боксу и пересечь Атлантику на 30-футовом кетче. Призванный в 1950 году в армию, храбро сражался в Корее, и, будь эта война популярнее, наверняка бы прославился. Однако можно было общаться с ним годами и так и не узнать всего этого. Когда ему нечем было заняться, он мог порассуждать со сдержанным юмором о высоких материях, но когда появлялась работа, он выполнял ее без лишней суеты. «Конечно», — подумал Эверард, — «девушка досталась лучшему. Кит запросто мог стать оперативником, если б захотел. Но у него здесь были корни, а у меня нет. Наверное, он просто не такой непоседа, как я». В 1952 году на Деннисона, не знавшего, куда податься после демобилизации, вышел агент патруля и завербовал его. Возможность темпоральных путешествий Деннисон воспринял гораздо легче многих, сказалась гибкость ума, ну и, конечно, то, что он был археологом. Пройдя обучение, он с большим удовольствием обнаружил, что его собственные интересы совпадают с нуждами патруля и стал исследователем, специализируясь на протоистории восточных индоевропейцев. Во многих отношениях он был гораздо нужнее Эверарда. Офицерам-оперативникам, которые во всех временах спасают потерпевших аварию, арестовывают преступников и поддерживают сохранность ткани человеческих судеб, приходится ведь забредать и на глухие тропы. А если нет никаких письменных источников, откуда им знать, правильно ли они действуют? Задолго до появления первых иероглифов люди воевали, путешествовали, совершали открытия и подвиги, последствия которых распространились по всему континууму. Патруль должен был знать о них. Работа корпуса исследователей состояла в создании карты Киана истории. А кроме того, Кит был моим другом. Эверард вынул трубку изо рта. «Хорошо, Синтия», — сказал он. «Расскажи мне, что произошло». Глава вторая. Ей удалось, наконец, взять себя в руки, и теперь ее голосок звучал почти сухо. Он следил за миграциями различных арийских племен. О них известно очень мало, сам знаешь. Приходится начинать с более-менее известного периода истории и от него уже продвигаться назад во времени. С этим заданием Кит отправился в Иран 558 года до Рождества Христова. Он говорил, что это незадолго до конца индийского периода. Собирался расспросить людей, изучить их обычаи, а потом перейти к еще более раннему этапу и так далее. Ну, ты, наверное, и сам все это знаешь, Мэнс. Ты же помогал ему однажды, еще до нашего знакомства. Он часто об этом рассказывал. «Я просто сопровождал его». Так, на всякий случай, отмахнулся Эверард. «Он изучал переселение одного доисторического племени с Дона на Гиндукуш. Вождю мы представились бродячими охотниками и пропутешествовали с их караваном несколько недель в качестве гостей племени. Это было даже забавно». Он вспомнил степь и необъятные небеса, скачку за антилопой, пиры у походных костров и девушку, волосы которой впитали сладковатую сладость дыма. На миг он пожалел, что не родился в том племени и не мог разделить его судьбу. «На этот раз Кит отправился в прошлое один», — продолжала Синтия. «В его отделе всегда не хватает людей, как, впрочем, и во всем патруле. Столько тысячелетий, за которыми надо наблюдать, а человеческая жизнь так коротка. Он и раньше ходил один, я всегда боялась его отпускать, но он говорил, что в одежде бродячего пастуха, у которого нечего украсть, в горах Ирана он будет в большей безопасности, чем на Бродвее. Только вот на этот раз вышло иначе». «Насколько я понял», — быстро заговорил Эверард, — «он отправился неделю назад, да, намереваясь собрать информацию, передать ее в аналитический центр исследовательского отдела и вернуться назад в тот же самый день? Потому что только слепой болван может оставить тебя одну и допустить, чтобы здесь без него проходила твоя жизнь». «Но не вернулся». «Да». Она прикурила новую сигарету от окурка первой. «Я сразу забеспокоилась. Спросила начальника, он сделал одолжение, послал запрос на неделю вперед, то есть в сегодняшний день, ему ответили, что Кит не возвращался. А в аналитическом центре сказали, что информации им он не передавал. Тогда мы сверились с хрониками в штаб-квартире регионального управления, там говорится, что Кит никогда не возвращался и что никаких его следов не было обнаружено». Эверард осторожно кивнул. «И тогда, разумеется, были объявлены поиски, результаты которых зафиксированы в хрониках. Изменчивое время порождает множество парадоксов, в тысячный раз», — подумал он. «Если кто-то пропадал, от вас вовсе не требовалось браться за розыски только потому, что об этом говорится в каком-то отчете. Но других возможностей найти пропавшего не было. Конечно, вы могли вернуться назад и изменить ситуацию таким образом, чтобы в итоге найти его. Тогда в архиве с самого начала будет лежать ваш рапорт об успешных поисках, и только вы один будете знать прежнюю правду. Ведь это могло привести к большой путанице. Неудивительно, что патруль болезненно относился даже к небольшим изменениям, которые никак не повлияли бы на общую картину исторического процесса». «Наш отдел связался с ребятами из древнеиранского управления, и они послали группу осмотреть это место», — продолжил за Синтию Эверард. «Они ведь знали только предполагаемый район, где Кит собирался материализоваться. Я имею в виду, что раз он не мог точно знать, где ему удастся спрятать роллер, он не оставил точных координат». Синтия кивнула. «Но я вот чего не понимаю. Почему они не нашли машину? Что бы ни случилось с Китом, роллер все равно остался бы где-то там, в пещере какой-нибудь. У патруля есть детекторы, они могли бы, по крайней мере, зафиксировать для начала местонахождение роллера, а потом уже двинуться назад вдоль его мировой линии, разыскивая Кита». Синтия затянулась сигаретой так ожесточенно, что у нее запали щеки. «Они пробовали», — сказала она. «Но мне сказали, что это дикая пересеченная местность, и поиски там очень затруднены. Ничего не получилось. Они не смогли найти ни единого следа. Может, и нашли бы, если бы прочесали все как следует, милю за милей, час за часом. Но они побоялись. Понимаешь, этот регионально-временной интервал решающий. Мистер Гордон показывал мне расчеты. Я не разбираюсь во всех этих обозначениях, но он сказал, что в историю этого столетия вмешиваться очень опасно». Эверард обхватил ладонью чашечку трубки, и ее тепло успокаивало. Упоминание о переломных эпохах вызывало у него нервную дрожь. «Понятно», — сказал он. «Они не смогли прочесать этот район так, как хотели, потому что это могло потревожить слишком много местных жителей, которые из-за этого по-другому вели бы себя во время решающих событий. О-хо-хо! Они пробовали они переодеться и побродить по деревням?» «Несколько экспертов патруля так и сделали. Они провели в Древней Персии несколько недель. Но никто из встреченных ими людей не обронил даже намека. Эти дикари так недоверчивы. А может, они принимали наших агентов за шпионов индийского царя? Как я поняла, они недовольны его владычеством. Ничегошеньки. Но так или иначе, нет никаких оснований считать, что общая картина исторического процесса исказилась. Поэтому они полагают, что Кита убили, а его роллер каким-то образом исчез. И какая разница?» Она вскочила на ноги и неожиданно сорвалась на крик. «Какая им разница? Скелетом в каком-нибудь овраге больше, скелетом меньше!» Эверард тоже встал и обнял Синтию, дав ей выплакаться. Но он не думал, что ему самому при этом будет так скверно. Он давно перестал ее вспоминать, раз 10 в день не в счет, но теперь, когда она пришла, к нему искусству забывать предстояло учиться заново. «Ну почему они не могут вернуться в локальное прошлое?» — взмолилась она. «Разве нельзя прыгнуть всего на неделю назад и сказать ему, чтобы он не уходил? Я ведь прошу такую малость! Что за чудовище ввели этот запрет?» «Это сделали обычные люди», — сказал Эверард. «Если мы начнем возвращаться и подправлять свое личное прошлое, то скоро так все запутаем, что попросту перестанем существовать». «Но за миллион лет, даже больше, разве не было исключений? Должны быть!» Эверард промолчал. Он знал, что исключения были, но знал также и то, что для Кита Деннисона исключения не сделают. Патрульные не святые, но собственные законы они нарушать не станут. К своим потерям они относились как к любым другим, поднимали бокалы в память о погибших, они отправлялись в прошлое, чтобы взглянуть на них еще раз, пока те живы. Немного погодя, Синтия отстранилась от него, вернулась за своим коктейлем и залпом выпила. Светлые локоны взметнулись водоворотом вокруг ее лица. «Извини», — сказала она, достала платок и вытерла глаза. «Я не думала, что разревусь». «Все в порядке». Она уставилась в пол. «Ты мог бы попытаться помочь Киту. Рядовые агенты отступились, но ты мог бы попробовать». После такой просьбы у него не оставалось выхода. «Мог бы», — ответил он ей, «но у меня ничего не выйдет. Судя по хроникам, если я и пытался, то потерпел неудачу. А к любым изменениям пространства-времени относятся неодобрительно, даже к таким заурядным». «Для Кита оно совсем не заурядное», — возразила она. «Знаешь, Син, — пробормотал Эверард, — немногие женщины согласились бы с тобой. Большинство сочло бы, что оно для меня не заурядное». Она заглянула ему в глаза и на какое-то время застыла, затем прошептала. «Мэнс, извини, я не сообразила. Я думала, если для тебя прошло столько времени, ты теперь...» «О чем ты?» — перешел в оборону Эверард. «Разве психологи патруля не могут тебе помочь?» — спросила она, снова опустив голову. «Я хочу сказать, раз они смогли выработать у нас рефлекс, не позволяющий рассказывать непосвященным о темпоральных путешествиях, я подумала, что это тоже возможно сделать, чтобы человек перестал...» «Хватит», — резко оборвал ее Эверард. Некоторое время он грыз мундштук трубки. «Ладно», — сказал он наконец, — «у меня есть пара идей, которые, возможно, никто не проверял. Если Кита можно спасти, ты получишь его до завтрашнего полудня». «Мэнс, а ты не можешь перенести меня в этот момент?» Ее начинала бить дрожь. «Могу», — ответил он, — «но не стану этого делать. Перед завтрашним днем тебе обязательно надо отдохнуть. А сейчас я отвезу тебя домой и прослежу, чтобы ты выпила снотворное. Потом вернусь сюда и обдумаю ситуацию». Его губы изобразили некое подобие улыбки. «Перестань выплясывать, Шимми, ладно? Я же сказал тебе, мне надо подумать». «Мэнс». Ее руки сжали пальцы Эверарда. Он ощутил внезапную надежду и проклял себя за это. Глава третья. Осенью года 542 до Рождества Христова одинокий всадник спустился с гор и въехал теперь в долину Кура. Он восседал на статном гнедом мере, не более крупном, чем большинство здешних кавалерийских лошадей, и потому в любом другом месте привлек бы внимание разбойников. Но великий царь навел в своих владениях такой порядок, что, как говорили, девственница с мешком золота могла бы без опаски обойти всю Персию. Это было одной из причин, по которым Мэнс Эверард выбрал для своего прыжка именно это время, через 16 лет после года, в который направился Кит Деннисон. Кроме того, необходимо было прибыть тогда, когда всякое волнение, которое мог вызвать темпоральный путешественник в 558 году, давно уже прошло. Какова бы ни была судьба Кита, к разгадке, возможно, легче будет приблизиться с тыла. Во всяком случае, лобовые действия результатов не дали. И, наконец, по данным Ахименидского регионально-временного управления, осень 542-го оказалась первым периодом относительного спокойствия со времени исчезновения Деннисона. Годы с 558 по 553 были тревожными. Персидский правитель Аншана Куруш, которого будущее знало под именами Кайхошру и Кира, все сильнее не ладил со своим верховным владыкой, медийским царем Астиагом. Кир поднял восстание, трехлетняя гражданская война подточила силы империи, и персы в конце концов одержали победу над своими северными соседями. Но Кир даже не успел порадоваться триумфу, ему пришлось подавлять восстание соперников и отражать набеги туранцев. Он потратил 4 года, чтобы одолеть врагов и расширить свои владения на востоке. Это встревожило его коллег-монархов. Вавилон, Египет, Лидия и Спарта образовали антиперсидскую коалицию, и в 546 году их войска, которые возглавил царь Лидий Крес, вторглись в Персию. Лидийцы были разбиты и аннексированы, но вскоре восстали, и пришлось воевать с ними снова. Кроме того, нужно было договариваться с беспокойными греческими колониями Ионией, Карией и Ликией. Военачальники Кира занимались всем этим на западе, а сам он был вынужден воевать на востоке с дикими кочевниками, угрожавшими его городам. Но теперь наступила передышка. Киликия сдастся без боя, увидев, что в других захваченных Персией странах правят с такой мягкостью и таким уважением к местным обычаям, каких до сих пор не видел мир. Руководство восточными походами Кир передаст своим приближенным, а сам займется консолидацией уже завоеванных земель. Только в 539 году возобновится война с Вавилоном и будет присоединена Месопотамия. А затем будет другой мирный период, пока не наберут силу племена за Аральским морем. Тогда царь отправится в поход против них и встретит там свою смерть. Въезжая в Пасаргады, Мэнс Эверард задумался, перед ним была весна надежды. Конечно, эта эпоха, как и любая другая, не соответствовала такому возвышенному определению. Он проезжал милю за милей и везде видел крестьян, убиравших серпами урожай и нагружавших скрипучие некрашенные повозки, запряженные быками. Пыль, поднимавшаяся со сжатых полей, щипала ему глаза. Оборванные дети, игравшие возле глиняных хижин без окон, разглядывали его, засунув в рот пальцы. Проскакал царский вестник. Перепуганная курица с пронзительным кудахтаньем метнулась через дорогу и попала под копыта его коня. Проехал отряд копейщиков, одетых в шаровары, чешуйчатые доспехи, остроконечные шлемы, украшенные у некоторых перьями, яркие полосатые плащи. Живописные наряды воинов изрядно запылились и пропитались потом, а с языка у них то и дело срывались грубые шутки. За глинобитными стенами прятались принадлежавшие аристократам большие дома и неописуемо прекрасные сады. Но при существующей экономической системе позволить себе такую роскошь могли немногие. На 90% Пасаргады были типичным восточным городом с безликими лачугами и лабиринтом грязных улочек, по которым сновал люд в засаленных головных платках и обтрепанных халатах. Городом крикливых базарных торговцев, нищих, выставляющих на показ свои увечья, купцов, ведущих вереницы усталых верблюдов и навьюченных сверх всякой меры ослов, собак, жадно роющихся в кучах отбросов. Из харчевин доносилась музыка, похожая на вопли кошки, попавшей в стиральную машину. Люди изрыгали проклятия и размахивали руками, напоминая ветряные мельницы. Интересно, откуда взялись эти россказни о загадочном Востоке? «Подайте милостыню, господин, подайте во имя света, подайте, и вам улыбнется Митра!» «Постойте, господин, бородой моего отца, клянусь, из рук мастеров никогда не выходило более прекрасного творения, чем эта уздечка. Вам, счастливейшему из смертных, я предлагаю ее за смехотворную сумму!» «Сюда, мой господин, сюда! Всего через 4 дома отсюда находится лучший караван-сарай во всей Персии. Нет, в целом мире наши тюфяки набиты лебединым пухом. Вино моего отца достойно Деви, плов моей матери славится во всех краях земли, а мои сестры — это 3 луны, которыми можно насладиться всего за...» Эверард игнорировал призывы бегущих за ним зазывал. Один схватил его за лодыжку, и он, выругавшись, пнул мальчишку, но тот только бесстыдно ухмыльнулся. Эверард надеялся, что ему не придется останавливаться на постоялом дворе, хотя персы и были гораздо чистоплотнее большинства народов этой эпохи, насекомых хватало и здесь. Не давало покоя ощущение беззащитности. Патрульные всегда старались припасти туза в рукаве, парализующий ультразвуковой пистолет 30 века и миниатюрную рацию, чтобы вызывать пространственно-временной антигравитационный темпороллер. Но все это не годилось, потому что тебя могли обыскать. Эверард был одет как грек. Туника, сандалии, длинный шерстяной плащ. На поясе висел меч, за спиной шлем со щитом. Вот и все вооружение. Правда, оружие было из стали, в эти времена еще неизвестной. Здесь не было филиалов патруля, куда он мог обратиться, если бы попал в беду. Потому что эта относительно бедная и неспокойная переходная эпоха не привлекла внимания межвременной торговли. Ближайшая региональная штаб-квартира находилась в Персеполе, но и она отстояла от этого времени на поколение. Чем дальше он продвигался, тем реже попадались базары, улицы становились шире, а дома — больше. Наконец он выбрался на площадь с 4 сторон, окруженную дворцами. Над ограждавшими их стенами виднелись верхушки ровно подстриженных деревьев. У стен сидели на корточках, стойку смирно еще не изобрели, легко вооруженные юноши-часовые. Когда Эверард приблизился, они поднялись, вскинув на всякий случай свои луки. Он мог бы просто пересечь площадь, но вместо этого повернул и окликнул парня, который был, по всей видимости, начальником караула. «Приветствую тебя, господин, да прольется на тебя свет солнца!» Персидская речь, выученная под гипнозом всего за час, легко заструилась с его языка. «Я ищу гостеприимство какого-нибудь великого человека, который снизошел бы, чтобы выслушать мои безыскусные рассказы о путешествиях в чужие земли». «Да умножатся твои дни», — ответил страж. Эверард вспомнил, что предлагать персам бакшиш нельзя, соплеменники Кира были гордым и суровым народом охотников, пастухов и воинов. Их речь отличалась той исполненной достоинства вежливостью, которая была свойственна людям такого типа во все времена. «Я служу Крезу Лидийскому, слуге великого царя. Он не откажет в пристанище Меандру из Афин», — подсказал Эверард. Вымышленное греческое происхождение должно было объяснить его крепкую фигуру, светлую кожу и коротко стриженные волосы. Однако для большей достоверности ему пришлось налепить на подбородок вандейковскую бородку. Греки путешествовали и до Геродота, поэтому афинянин в этом качестве не показался бы здесь эксцентричным чудаком. С другой стороны, до марафонской битвы оставалось еще полвека, и европейцы попадали сюда не настолько часто, чтобы не вызывать к себе интереса. Появился раб, который отыскал дворецкого, который, в свою очередь, послал другого раба, и тот впустил чужеземца в ворота. Сад за стеной, зеленый и прохладный, оправдал надежды Эверарда. За сохранность багажа в этом доме опасаться нечего, еда и питье здесь должны быть хороши. А сам Кресс обязательно захочет поподробнее расспросить гостя. «Тебе везет, парень», — подбодрил себя Эверард, наслаждаясь горячей ванной, благовониями, свежей одеждой, принесенными в его просто обставленную комнату финиками и вином, мягким ложем и красивым видом из окна. Ему не хватало только сигары из достижимых вещей. Конечно, если Кит мертв, и это непоправимо. «К чертям собачьим», — пробормотал Эверард, — «брось эти мысли, приятель». Глава четвертая. После заката похолодало. Во дворце зажгли лампы, это был целый ритуал, потому что огонь считался священным, и раздули жаровни. Раб пал перед Эверардом ниц и сообщил, что обед подан. Эверард спустился за ним в длинный зал, украшенный яркими фресками, изображавшими солнце и быка Митры. Прошел мимо двух копьеносцев и оказался в небольшой ярко освещенной комнате, устланной коврами и благоухавшей ладаном. Два ложа были по эллинскому обычаю придвинуты к столу, уставленному совсем не эллинскими серебряными и золотыми блюдами. Рабы-прислужники стояли наготове в глубине комнаты, а за дверьми, ведущими во внутренний покой, слышалась музыка, похожая на китайскую. Кресс Лидийский милостиво кивнул ему. Когда-то он был статен и красив, но за несколько лет, что минули после потери его вошедших в поговорки богатства и могущества, сильно постарел. Длинноволосый и седобородый, он был одет в греческую хламиду, но по персидскому обычаю пользовался румянами. «Радуйся, меандр афинский», — произнес он по-гречески и подставил Эверарду щеку для поцелуя. Хотя от Креза несло чесноком, патрульный, следуя указанию, коснулся щеки губами. Со стороны Креза это было очень любезно, таким образом он показал, что положение меандра лишь слегка ниже его собственного. «Радуйся, господин, благодарю тебя за твою доброту». «Эта уединенная трапеза не должна оскорбить тебя», — сказал бывший царь. «Я подумал, он замялся. Я всегда считал, что состою в близком родстве с греками, и мы могли бы поговорить о серьезных вещах. Мой господин оказывает мне слишком большую честь». После положенных церемоний они, наконец, приступили к еде. Эверард разразился заранее приготовленной байкой о своих путешествиях. Время от времени Кресс озадачивал его каким-нибудь неожиданным вопросом, но патрульный быстро научился избегать опасных тем. «Воистину, времена меняются, и тебе посчастливилось прибыть сюда на заре новой эпохи», — сказал Кресс. «Никогда еще мир не знал более славного царя, чем...» И так далее, и тому подобное. Все это явно предназначалось для ушей слуг, бывших одновременно царскими шпионами, хотя в данном случае Кресс не грешил против истины. «Сами боги удостоили нашего царя своим покровительством», — продолжал Кресс. «Если бы я знал, как благоволят они к нему, я хочу сказать, знай я, что это правда, а не сказки. Никогда не посмел бы я вставать у него на пути. Сомнений быть не может, он — избранник богов». Эверард, демонстрируя свое греческое происхождение, разбавлял вино водой, сожалея, что не выбрал какой-нибудь другой, менее воздержанный народ. «А что это за история, мой господин?» — поинтересовался он. «Я знал только, что великий царь, сын Камбиза, который владел этой провинцией, был вассалом Астиага Медийского. А что еще?» Кресс наклонился вперед. Его глаза, в которых отражалось дрожащее пламя светильников, приобрели удивительное выражение, называвшееся когда-то «день сийским» и давно позабытое ко временам Эверарда. В них читался ужас и восторг одновременно. «Слушай и расскажи об этом своим соотечественникам», — начал он. Астиак выдал свою дочь Мандано за Камбиза, ибо он знал, что персам не по душе его тяжкое иго, и хотел связать их вождей со своим родом. Но Камбиз заболел и ослаб. Если бы он умер, а его маленький сын Кир занял престол в Аншане, то установилось бы опасное регенство персидской знати, не имевшее обязательств перед Астиагом. Вдобавок сны предвещали царю Мидии, что Кир погубит его империю. Поэтому Астиаг повелел царскому оку Аурвагошу, Крес, переделывавший все местные имена на греческий лад, назвал Аурвагоша Гарпагом, который был его родичем, избавиться от царевича. Гарпаг, невзирая на протесты царицы Манданы, отнял у нее ребенка. Камбиз был слишком болен, чтобы помочь жене, да и в любом случае Персия не могла восстать без предварительной подготовки. Но Гарпаг не смог решиться на злое дело. Он подменил царевича мертворожденным сыном горца-пастуха, взяв с того клятву, что он будет молчать. Мертвый ребенок был завернут в пеленки царевича и оставлен на склоне холма. Затем вызвали индийских придворных, которые засвидетельствовали исполнение приказа, после чего ребенка похоронили. Кир, наш правитель, воспитывался как пастух. Камбиз прожил еще 20 лет. Сыновей у него больше не было и силы, чтобы отомстить за первенца. И когда он оказался при смерти, у него не было наследника, которому персы считали бы себя обязанным повиноваться. Астиаг снова забеспокоился. В этот момент и объявился Кир. Его личность установили благодаря нескольким приметам. Астиаг, втайне жалея о содеянном, радушно принял его и подтвердил, что он наследник Камбиза. На протяжении 5 лет Кир оставался вассалом, но выносить тиранию медиан с каждым годом становилось для него все труднее. Тем временем Гарпаг в Экбатанах хотел отомстить за ужасное злодеяние. В наказание за непослушание Астиаг заставил его убить и съесть собственного сына. Гарпаг и еще несколько знатных медиан организовали заговор. Они избрали своим вождем Кира. Персия восстала, и после 3-летней войны Кир стал правителем 2 народов. С тех пор он, конечно, подчинил себе и много других народов. Разве боги когда-нибудь выражали свою волю яснее? Некоторое время Эверард лежал не шевелясь и вслушивался в сухой шелест листьев в саду, продуваемым холодным осенним ветром. «Неужели это правда, а не слухи?» — переспросил он. «С тех пор, как я нахожусь при персидском дворе, я получил достаточно доказательств. Сам царь подтвердил, что это истинная правда. То же самое сделали Гарпаг и другие участники событий». Лидиец наверняка не лгал. Ведь он сослался на свидетельство своего правителя, а знатные персы были правдивы до фанатизма. И все же за годы службы в патруле Эверард не слышал ничего более неправдоподобного. Именно эту историю записал Геродот. С некоторыми изменениями она попала в Шахнаме. Всякому было ясно, что это типичный героический миф. То же самое в общих чертах рассказывали о Моисее, Ромуле, Сигурде, о сотне других великих людей. Не было никаких оснований считать, что в ее основе лежат какие-то реальные события, вне всяких сомнений. Кир вырос самым обычным образом в доме своего отца. Зашел на престол просто по праву рождения и поднял восстание из-за самых тривиальных причин. Но только что рассказанную Эверарду сказку подтверждали свидетели, видевшие все своими глазами. Здесь крылась какая-то тайна. Это напомнило Эверарду о его задаче. Надлежащим образом выразив свое удивление, он продолжил разговор, а затем спросил. «До меня дошли слухи, что 16 лет назад в Пасаргадах появился чужеземец в одежде бедного пастуха, который на самом деле был магом и чудотворцем. Возможно, что он здесь и умер. Не знает ли мой любезный хозяин что-нибудь о нем?» Сжавшись, Эверард ждал ответа. Он подозревал, что Кит Деннисон не был убит каким-нибудь диким горцем, не сломал себе шею, упав со скалы, и вообще не попадал ни в какую из подобных бед, потому что тогда его аппарат остался бы где-нибудь поблизости. Когда патруль проводил поиски, они могли проглядеть в этой местности самого Деннисона, но не темпороллер. Все было наверняка сложнее. И если Кит вообще остался жив, он должен был объявиться здесь, в центре цивилизации. 16 лет назад Крес подергал себя за бороду. Тогда меня в Персии не было. Но знамений в том году здесь хватало, ведь именно тогда Кир покинул горы и занял свой законный трон в Аншане. Нет, Меандр, я ничего об этом не знаю. Я жаждал найти этого человека, — начал Эверард, — потому что Оракул и так далее и тому подобное. «Ты мог бы расспросить слуг и горожан, — посоветовал Крес, — а я задам этот вопрос при дворе, пока ты поживешь здесь. Возможно, сам царь пожелает тебя увидеть. Чужестранцы всегда вызывают у него интерес». Вскоре беседа оборвалась. С довольно кислой миной Крес пояснил, что персы предпочитают рано ложиться и рано вставать, и что на заре он уже должен быть в царском дворце. Раб провел Эверарда обратно в его комнату, где патрульный обнаружил симпатичную девушку, которая ждала его и многообещающе улыбалась. На миг он замер в нерешительности, вспомнив про день, который наступит через 24 сотни лет. Но к черту все это. Человек должен принимать все, что боги пожелают ему ниспослать, а боги, как известно, не слишком щедры. Глава 5. Не прошло и часа после рассвета, как на площадь вылетел отряд кавалеристов. Осаживая коней, они выкрикивали имя Меандра Афинянина. Оставив завтрак, Эверард вышел во двор. Окинув взглядом ближайшего к нему серого жеребца, он сосредоточил внимание на всаднике, суровом бородатом мужчине с крючковатым носом, командире этих стражников, прозванных «бессмертными». Отряд заполнил площадь, беспокойно переступали кони, колыхались плащи и перья, бряцал металл, скрипела кожаная сбруя, а полированные латы сверкали в первых солнечных лучах. «Тебя требует к себе тысячник!» — выкрикнул офицер. Персидский титул, который он на самом деле назвал «Хелиарх», носил начальник стражи и великий визирь империи. На минуту Эверард застыл, оценивая ситуацию. Его мускулы напряглись, приглашение было не очень-то сердечным, но он вряд ли мог отказаться, сославшись на другие срочные дела. «Слушаю и повинуюсь», — произнес он. «Позволь мне только захватить небольшой подарок, чтобы отблагодарить за оказанную мне честь». «Хелиарх сказал, что ты должен прийти немедленно. Вот лошадь». Лучник караульный подставил ему сложенные чашечкой руки, но Эверард вскочил в седло без посторонней помощи. Уметь это было весьма кстати в те времена, когда стремян еще не изобрели. Офицер одобрительно кивнул, одним рывком повернул коня и поскакал впереди отряда. Они быстро миновали площадь и помчались по широкой улице, вдоль которой располагались дома знати и стояли изваяния сфинксов. Движение было не таким оживленным, как возле базаров, но всадников, колесниц, носилок и пешеходов хватало и здесь. Все они торопливо освобождали дорогу, бессмертные не останавливались ни перед кем. Отряд с шумом влетел в распахнувшиеся перед ним дворцовые ворота. Разбрасывая копытами гравий, лошади обогнули лужайку, на которой искрились фонтаны, и, бряцая сбруей, остановились возле западного крыла дворца. Дворец, сооруженный из ярко раскрашенного кирпича, стоял на широкой платформе в окружении нескольких зданий поменьше. Командир соскочил с коня и, повелительно махнув рукой, зашагал вверх по мраморной лестнице. Эверард последовал за ним, окруженный воинами, которые на всякий случай прихватили из своих седельных сумок легкие боевые топорики. При их появлении разодетые и наряженные в тюрбаны дворцовые рабы попадали ниц. Вошедшие миновали красно-желтую колоннаду, спустились в зал с мозаиками, красоту которых Эверард был тогда не в состоянии оценить, а потом прошли мимо шеренги воинов в комнату, разноцветный сводчатый потолок которой поддерживали стройные колонны. Сквозь стрельчатые окна сюда проникало благоухание от цветающих роз. Бессмертные согнулись в поклоне. «Что хорошо для них, то хорошо и для тебя, сынок», — подумал Эверард, целуя персидский ковер. Человек, лежавший на кушетке, кивнул. «Поднимись и внемли», — произнес он. «Принесите греку подушку». Солдаты застыли около Эверарда. Нубиец с подушкой в руках торопливо пробрался вперед и положил ее на пол перед ложем своего господина. Эверард, скрестив ноги, сел на подушку. Во рту у него пересохло. Хелиарх, которого Крес, как он помнил, назвал Гарпагом, наклонился вперед. Тигриная шкура, покрывавшая кушетку, и роскошный красный халат, в который был закутан сухопарый медянин, подчеркивали его стариковую внешность. Длинные до плеч волосы стального цвета, изрезанное морщинами смуглое горбоносое лицо. Но глаза, которые внимательно рассматривали пришедшего, старыми не были. «Итак», — начал он, — в его персидском слышался сильный североиранский акцент. «Ты есть тот человек из Афин? Благородный Крес сегодня утром рассказывал о твоем прибытии и упомянул, что ты кое о чем расспрашивал. Так как это может касаться безопасности государства, я хотел бы знать, что именно ты ищешь». Он погладил бороду рукой, на которой блестели самоцветы, и холодно улыбнулся. «Не исключено даже, что я помогу тебе в твоих поисках, если они безвредны для моего народа». До сих пор он старательно избегал традиционных форм приветствия и даже не предложил прохладительных напитков, словом, не проделал ничего, что могло бы возвести Меандра в наполовину священный статус гостя. Это был допрос. «Господин, что именно ты хочешь узнать?» — спросил Эверард. Он уже догадывался, в чем дело, и тревожное предчувствие его не обмануло. «Ты искал переодетого пастухом мага, который пришел в Пасаргады 16 весен назад и творил чудеса». Голос Хелиарха исказился от волнения. «Зачем это тебе, и что еще ты о нем слышал? Немедли, чтобы придумать ложный ответ, говори». «Великий господин», — начал Эверард, — «оракул в Дельфах сказал мне, что жизнь моя переменится к лучшему, если я узнаю судьбу пастуха, пришедшего в столицу Персии в 3-м году первой тирании Песистрата. Больше ничего об этом я нигде не узнал. Мой господин знает, насколько темны слова оракула». На худое лицо Гарпага легла тень страха, и он сделал рукой крестообразный знак, который у митраистов символизировал солнце. Затем он грубо бросил. «Что же ты разузнал с тех пор?» «Ничего, великий господин, никто не мог сказать». «Лжешь!» — зарычал Гарпаг. «Все греки лжецы. Поберегись, ты ввязался в недостойное дело. С кем еще ты говорил?» Эверард заметил, что рот Хелиарха дергается от нервного тика. У самого патрульного желудок превратился в холодный ком. Он раскопал что-то такое, что Гарпаг считал надежно скрытым и настолько важное, что риск поссориться с Крезом, который был обязан защитить своего гостя, ничего перед этим не значил. А самым надежным кляпом во все времена был кинжал. Конечно, после того, как дыба и клещи вытащат из чужеземца все, что он знает. «Но что именно я знаю, черт побери?» «Ни с кем, господин», — прохрипел он. «Никто, кроме оракула и солнечного бога, говорящего через оракула и пославшего меня сюда, не слышал об этом до вчерашнего вечера». У Гарпага, ошеломленного упоминанием о боге, перехватило дух. Было видно, как он заставил себя расправить плечи. «Мы знаем только с твоих слов, со слов грека, что оракул сказал тебе, что ты не стремился выведать наши тайны. Но даже если тебя сюда прислал Бог, это могло быть сделано, чтобы уничтожить тебя за твои грехи. Мы поговорим об этом позже». Он кивнул командиру стражников. «Отведите его вниз именем царя». «Царь». Эверарда осенило, он вскочил на ноги. «Да, царь!» — вскричал он. «Бог сказал мне, будет знак, и тогда я передам его слово царю персов». «Хватайте его!» — завопил Гарпаг. Стражники бросились исполнять приказ. Эверард отпрыгнул назад, что есть мочи, призывая царя Кира. «Пусть его арестуют. Слух дойдет до престола, и тогда...» Двое с занесенными топорами оказались между ним и стеной, остальные навалились сзади. Взглянув поверх их шлемов, он увидел, что Гарпак вскочил на кушетку. «Выведите его и обезглавьте!» — приказал медианин. «Мой господин!» — запротестовал командир. «Он воззвал к царю, чтобы околдовать нас. Теперь я его узнал. Он сын Захака и слуги Ахримана. Убейте его!» «Нет, подождите!» — воскликнул Эверард. «Подождите! Вы что, не видите? Это он, предатель! Он хочет помешать мне поговорить с царем! Отпусти меня, тварь!» Чьи-то пальцы вцепились в его правую руку. Он готов был просидеть несколько часов в местной каталажке, пока босс не узнает о случившемся и не вызволит его оттуда, но теперь все обстояло несколько иначе. Он выдал хук левой, стражник с расквашенным носом отшатнулся назад. Эверард выхватил у него из рук топор и, развернувшись, отразил удар слева. Бессмертные пошли в атаку. Топор Эверарда со звоном ударился о металл, отскочил и размозжил кому-то костяшки пальцев. Конечно, как воин он превосходил большинство этих людей, но у снеговика в аду было больше шансов остаться невредимым, чем у него. Лезвие топора просвистело возле лица, но Эверард успел скользнуть за колонну, полетели щепки. Удача, его удар пришелся в руку одному из солдат, и, перепрыгнув через закованное в кольчугу тело раньше, чем оно коснулось пола, Эверард оказался на открытом пространстве в центре комнаты. Гарпак соскочил с кушетки, вытаскивая из-под халата саблю. Храбрости старому хрычу было не занимать. Эверард забежал ему за спину, медианину пришлось повернуться, загородив тем самым патрульного от стражей. Топор и сабля встретились. Эверард старался держаться поближе к противнику, чтобы персы не могли воспользоваться луками и копьями, но они стали обходить его с тыла. Черт побери, вот и пришел конец еще одному патрульному. «Падите ниц, царь идет!» Крик прозвучал трижды. Стражники застыли на месте, уставившись на появившегося в дверях гиганта, глашатая в алом халате, а затем с размаху попадали на ковер. Гарпак выронил саблю из рук, Эверард едва не размозжил ему голову, но тут же опомнился и, заслышав доносящийся из зала топот ног, тоже бросил топор. На мгновение они с Хелиархом замерли, переводя дыхание. «Вот, он услышал и явился сразу», — выдохнул Эверард прямо в лицо медянину. Опускаясь на пол, тот зашипел, словно кот. «Поберегись, я буду следить за тобой. Если ты отравишь его разум, то и для тебя найдется отрава или кинжал». «Царь! Царь!» — гремел глашатый. Эверард распростерся на полу рядом с Гарпагом. Отряд бессмертных ворвался в комнату и построился, оставив свободным проход к кушетке. Туда бросился дворецкий и накинул на кушетку особое покрывало. Затем, шагая широко и энергично, вошел сам Кир в развивающейся мантии. За ним следом шли несколько особо доверчивых придворных, имевших право носить оружие в присутствии царя, а позади них сокрушенно заламывал руки раб-церемонимейстер, которому не дали времени, чтобы расстелить ковер и вызвать музыкантов. В наступившей тишине раздался голос царя. «В чем дело? Где чужеземец, воззвавший ко мне?» Эверард рискнул поднять глаза. Кир был высок, широкоплеч и худощав. Выглядел он старше, чем следовало из рассказа Креза. Ему 47, догадался Эверард, вздрогнув. Просто 16 лет войн и охоты помогли ему сохранить гибкость. У него было узкое смуглое лицо с карими глазами, прямым носом и пухлыми губами. На левой скуле белел шрам от удара мечом. Черные волосы, слегка сидеющие, были зачесаны назад, а борода подстрижена короче, чем принято у персов. Одет он был настолько просто, насколько позволяло его положение. «Где чужеземец, о котором говорил прибежавший раб?» «Это я, великий царь», — отозвался Эверард. «Встань! Назови свое имя!» Эверард поднялся и прошептал. «Это я. Привет, Кит». Глава 6. Виноградные лозы со всех сторон оплетали мраморную беседку. За ними почти не было видно окружавших ее лучников. Тяжело опустившись на скамью, Кит Деннисон уставился на испещренный тенями от листьев пол и произнес с кривой улыбкой. «По крайней мере, наш разговор останется в тайне. Английский язык еще не изобрели». Помедлив, он снова заговорил по-английски с грубоватым акцентом. «Иногда мне кажется, что в моей теперешней жизни самое тяжелое то, что я ни минуты не могу побыть один. Единственное, что в моих силах — выгонять всех из комнаты, где я нахожусь. Но они все равно, они на шаг не отходят, прячутся за дверью, под окнами, стерегут, подслушивают. Надеюсь, их преданные души поджарятся в аду». «Неприкосновенность личной жизни тоже еще не изобрели», — напомнил Эверард. «А у шишек вроде тебя ее никогда и не было». Деннисон снова устало посмотрел на него. «Я все еще хочу спросить, как там Синтия», — сказал он. «Но для нее, конечно, прошло. Нет, пройдет не так много времени, недели, наверное». «Ты случайно не захватил сигарет?» «В роллере оставил», — сказал Эверард. «Я решил, что мне и без того проблем достаточно. Не хватало еще объяснять кому-то, что это такое. Мне и в голову не могло прийти, что ты будешь управлять тут всей этой кутерьмой». «Мне тоже», — передернул плечами Деннисон. «Чертовски невероятная история. Парадокс времени». «Так что же случилось?» Деннисон потер глаза и вздохнул. «Меня просто затянуло в эту историю. Знаешь, иногда все, что было раньше, кажется мне нереальным, как сон. Были ли когда-нибудь христианство, симфоническая музыка или Биль о правах, не говоря уже о всех моих знакомых? Ты, Мэнс, как будто тоже из потустороннего мира, и я жду, что вот-вот проснусь. Ладно, дай мне собраться с мыслями. Ты в курсе, что тут происходит? Медиане и персы находятся в достаточно близком родстве и по происхождению, и по культуре. Но в то время хозяевами положения были медиане. Вдобавок они переняли у ассирийцев много таких привычек, которые были не очень-то по душе персам. Мы ведь обыкновенные скотоводы и вольные земледельцы. И, конечно, несправедливо, что нам пришлось стать вассалами». Деннисон заморгал. «Ну вот опять. Что значит «мы»? В общем, персы были недовольны. 20 годами раньше царь Мидии Астиаг приказал убить маленького царевича Кира. Но после пожалел об этом, потому что отец Кира был при смерти, а свара между претендентами на трон могла вылиться в гражданскую войну. Ну а я в это время появился здесь, в горах. Чтобы найти хорошее укрытие для роллера, мне пришлось немножко пошарить в пространстве и времени. Я прыгал то туда, то сюда, смещался то на несколько дней, то на пару-другую миль. Поэтому-то патруль и не смог засечь роллер. Но это лишь одна из причин. Итак, в конце концов, я припарковался в пещере и отправился дальше пешком, но тут же вляпался. Через этот район проходила медийская армия утихомиривать недовольных персов. Какой-то разведчик видел, как я выходил из пещеры, и осмотрел ее. Не успел я опомниться, как был схвачен, и офицер стал выпытывать у меня, что это за штуку я прячу в пещере. Солдаты приняли меня за мага и относились ко мне с некоторым благоговением. Но они больше боялись не меня, а того, что их посчитают трусами. Разумеется, весть обо мне быстрее степного пожара распространилась и в армии, и по стране. Скоро каждый знал, что появился таинственный незнакомец и при весьма необычных обстоятельствах. Армией командовал сам Гарпак, а такого хитрого и упрямого дьявола еще не видел мир. Он подумал, что я могу пригодиться. Приказал мне включить моего бронзового коня, но сесть на него не разрешил. Однако мне удалось выпихнуть роллер в автономное путешествие во времени. Поэтому поисковая группа его так и не обнаружила. Он пробыл в этом веке только несколько часов, а потом, скорее всего, отправился прямиком к началу. «Хорошо сработано», — заметил Эверард. «Я ведь всего лишь выполнял инструкцию, запрещающую анахронизмы такого уровня». Деннисон скривился. «Надеялся, что патруль меня выручит. Зная, что у них ничего не выйдет, я вряд ли остался бы таким хорошим, готовым на самопожертвование патрульным. Я берег бы роллер, как зеницу ока, плясал бы под дудку Гарпага, пока не представится случай бежать». Эверард взглянул на товарища и помрачнел. «Кит изменился», — подумал он. Годы в чужой стране не просто состарили его, они повлияли на него сильнее, чем ему кажется. «Изменяя будущее», — сказал он, — «ты бы поставил на кону существование Синтии». «Да, верно. Я помню, что подумал об этом. Тогда, кажется, все это было так давно». Наклонившись вперед и подперев голову руками, Деннисон смотрел наружу сквозь решетку беседки и продолжал монотонно рассказывать. «Гарпак, конечно, взбесился. Я даже думал, что он меня убьет. Меня несли оттуда связанным, как скотину, предназначенную на убой. Но, как я уже говорил, обо мне пошли слухи, которые со временем вовсе не утихли. Гарпага это устраивало еще больше. Он предложил мне выбор — пойти с ним в одной связке или подставить горло под нож. Что еще мне оставалось? И здесь даже не пахло вмешательством в исторический процесс. Скоро я понял, что играю роль, уже написанную историей. Понимаешь, Гарпаг подкупил одного пастуха, чтобы тот подтвердил его сказку — и создал из меня Кира, сына Камбиза». Эверард, который был к этому готов, только кивнул. «Не понимаю, зачем ему это было нужно?» — спросил он. «Тогда он хотел только укрепить власть медян. Царь Ваншани, пряжущий под его дудку, поневоле будет верен Астиагу и поможет держать в узде всех персов. Меня втянули во все это так быстро, что я ничего не успел понять. Я только и мог следовать приказаниям Гарпага, надеясь, что с минуты на минуту появится роллер с патрульными, которые меня выручат. Нам очень помогло то, что эти иранские аристократы помешаны на честности. Мало кто заподозрил, что я лжесвидетельствовал, объявив себя Киром. Хотя сам Астиаг, по-моему, закрыл глаза на противоречие в этой истории. Кроме того, он поставил Гарпага на место, наказав его с изощренной жестокостью за то, что тот не разделался с Киром, хотя теперь Кир оказался ему полезным. Для Гарпага это было невыносимо вдвойне, потому что 20 лет назад приказ он таки выполнил. Что до меня, то на протяжении 5 лет Астиаг становился мне самому все более и более противен. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что он не был таким уж исчадьем ада, просто типичный монарх Древнего Востока. Но все это довольно трудно осознать, когда постоянно приходится видеть, как истязают людей. Итак, желавший отомстить Гарпаг организовал восстание, а я согласился его возглавить. Деннисон криво ухмыльнулся. В конце концов, я был Киром Великим и должен был играть в соответствии с пьесой. Сначала нам пришлось туго, медяне громили нас раз за разом, но, знаешь, Мэнс, я обнаружил, что мне такая жизнь... «Нравится? Ничего похожего на эту гнусность 20 века, когда сидишь в своем окопчике и гадаешь, прекратится ли когда-нибудь вражеский обстрел. Да, война и здесь довольно отвратительна, особенно для рядовых, когда вспыхивают эпидемии. От них здесь никуда не денешься. Но когда приходится сражаться, ты действительно сражаешься своими собственными руками, ей-богу. Я даже открыл у себя талант к подобным вещам». Мы провернули несколько великолепных трюков. Эверард наблюдал, как оживляется его товарищ. Деннисон выпрямился, и в его голосе послышались веселые нотки. «Вот, например, у лидийцев было численное превосходство в кавалерии. Мы поставили наших вьючных верблюдов в авангард, за ними пехоту, а конницу позади всех. Крезовы клячи почуяли вонь от верблюдов и удрали. По-моему, они все еще бегут». И мы разбили Креза в пух и прах. Он внезапно умолк, заглянул Эверарду в глаза и закусил губу. «Извини, я постоянно забываюсь. Время от времени я вспоминаю, что дома убийцы не был. Как правило, после битвы, когда я вижу разбросанные вокруг тела убитых и раненых, раненым даже хуже. Но я ничего не мог сделать, Мэнс. Я был вынужден воевать». Сначала то восстание, не будь я заодно с Гарпагом, как думаешь, долго ли я сам протянул бы на этом свете? Ну а потом пришлось защищаться, я ведь не просил лидийцев на нас нападать, и восточных варваров тоже. Видел ли ты, Мэнс, хоть когда-нибудь разграбленный туранцами город? Тут или они нас, или мы их. Но когда мы кого-то побеждаем, то не заковываем людей в цепи, не угоняем в рабство, они сохраняют свои земли и обычаи. «Клянусь, Митрой, Мэнс, у меня не было выбора». Какое-то время Эверард вслушивался в то, как ветерок шелестит садовой листвой, и, наконец, произнес. «Я все понимаю. Надеюсь, тебе здесь было не очень одиноко». «Я привык», — ответил Деннисон, тщательно подбирая слова. «Гарпак, конечно, не подарок, но с ним даже интересно. Кресс оказался очень порядочным человеком. У мага Кабада бывают оригинальные мысли, и он единственный, кто осмеливается выигрывать у меня в шахматы. А еще охота, празднества, женщины». Он вызывающе посмотрел на Эверарда. «А что я, по-твоему, должен был делать?» «Ничего», — сказал Эверард. 16 лет — долгий срок. «Кассандана, моя старшая жена, стоит всего того, что я пережил. Хотя Синтия... Господи, Мэнс!» Деннисон вскочил и схватил Эверарда за плечи. Сильные пальцы, за полтора десятка лет привыкшие к топору, луку и поводьям, больно впились в тело. Царь персов вскричал. «Как ты собираешься вытащить меня отсюда?» Глава 7. Эверард тоже встал, подошел к стене беседки и, засунув пальцы за пояс, стал смотреть в сад сквозь каменное кружево. «Я не могу ничего придумать», — ответил он. Деннисон ударил кулаком по ладони. «Этого я и боялся. С каждым годом я все больше боялся, что даже если патруль меня и найдет, то ты должен мне помочь». «Говорю же, не могу». У Эверарда, который так и не повернулся к собеседнику, внезапно сел голос. «Сам подумай. Впрочем, ты, наверное, делал это уже не раз. Ты ведь не какой-нибудь варварский царек, чья судьба уже через 100 лет ничего не будет значить. Ты Кир, основатель Персидской империи, ключевая фигура ключевого периода истории. Если Кир исчезнет, с ним исчезнет все будущее». «Не будет никакого 20 века, и Синтии тоже». «Ты уверен?» — взмолился человек за спиной Эверарда. «Перед прыжком сюда я вызубрил факты», — сказал Эверард сквозь зубы. «Перестань валять дурака. У нас предубеждение против персов, потому что одно время они враждовали с греками, а наша собственная культура выросла преимущественно из эллинских корней. Но роль персов уж, по крайней мере, не меньше». Ты же видел, как это произошло. Конечно, по твоим меркам они довольно жестоки, но такова вся эпоха. Греки ничуть не лучше. Да, демократии здесь нет, но нельзя же винить их за то, что они не додумались до этого чисто европейского изобретения, которое просто несовместимо с их мировоззрением. Вот что важно. Персы были первыми завоевателями, которые старались уважать побежденные народы. Они соблюдали свои собственные законы и установили мир на достаточно большой территории, что позволило наладить прочные связи с Дальним Востоком. Они, наконец, создали жизнеспособную мировую религию, зороастризм, не замыкавшийся в рамках одного единственного народа или местности. Может, ты не знаешь, что само христианство и многие его обряды восходят к митраизму? Но поверь мне, это так. Не говоря уж об иудаизме, который спасешь именно ты, Кир Великий, помнишь? Ты захватишь Вавилон и разрешишь евреям, которые сохранили свою веру, вернуться домой. Без тебя они растворились бы и затерялись в общей толпе, как это уже произошло с десятками других племен. Даже во времена своего упадка Персидская империя останется матрицей для грядущих цивилизаций. Александр просто вступил во владение территорией Персии, вот в чем состояла большая часть его завоеваний. А благодаря этому эллинизм распространился по всему миру. А ведь будут еще государства, преемники Персии. Понт, Парфия, Персия времен Фирдауси, Омара Хайяма и Хафиза. Знакомый нам Иран и тот грядущий Иран, который появится после 20 века. Эверард резко повернулся. «Если ты все это бросишь, — сказал он, — я с полным основанием могу предположить, что здесь по-прежнему будут строить зиккураты и гадать по внутренностям животных. Европейцы не выберутся из своих лесов, а Америка останется неоткрытой. Да, даже 3000 лет спустя». Деннисон отвернулся. «Да, ты прав», — согласился он. «Я тоже об этом думал». Некоторое время он вышагивал туда-сюда, заложив руки за спину. Его смуглое лицо с каждой минутой казалось все старше. «Еще 13 лет», — пробормотал он еле слышно. «Через 13 лет я погибну в битве с кочевниками. Я точно не знаю, как. Просто обстоятельства так или иначе приведут меня к этому. Точно так же они приводили меня ко всему, что я волей-неволей делал до сих пор. Я знаю, что мой сын Камбис, несмотря на все мои старания, вырастет садистом и окажется никуда не годным царем, и для спасения империи понадобится Дарий. Господи!» Он прикрыл лицо широким рукавом. «Извини меня, терпеть не могу, когда люди себя жалеют, но ничего не могу с собой поделать». Эверард сел, избегая смотреть на Деннисона. Он слышал только его хриплое дыхание. Наконец царь наполнил вином 2 чаши, устроился около Эверарда на скамье и сухо сказал. «Прости, теперь я в порядке. И я еще не сдаюсь. Можно доложить о твоих проблемах в штаб-квартиру?» — предложил Эверард не без сарказма. Деннисон подхватил этот тон. «Спасибо, братишка, я еще помню их позицию. С нами они считаться не будут. Закроют для посещений все время жизни Кира, чтобы меня никто не искушал, и пришлют мне теплое письмо. Подчеркнут, что я абсолютный монарх цивилизованного народа, что у меня есть дворцы, рабы, винные погреба, повара, музыканты, наложницы и охотничьи угодья. Все это под рукой и в неограниченном количестве, так на что же мне жаловаться? Нет, Мэнс, с этим делом нам придется разбираться самим». Эверард стиснул кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. «Ты ставишь меня в чертовски затруднительное положение, Кит», — сказал он. «Я только прошу тебя подумать над этой проблемой. И ты это сделаешь, Ахриман, тебя забери». Его пальцы снова сжимали плечо Эверарда, приказывал покоритель всего Востока. Прежний Кит никогда бы не сорвался на такой тон, — подумал Эверард, начиная злиться. «Если ты не вернешься домой», — заработала его мысль, «и Синтия узнает, что ты никогда...» «Она могла бы прибыть сюда к тебе, еще одна иностранка в царском гареме не повлияет на ход истории. Но если я до встречи с ней доложу в штаб, что проблема неразрешима, а в этом трудно сомневаться...» «Ну что ж, тогда годы правления Кира станут запретной зоной, и она никак не сможет к тебе присоединиться». «Я и сам об этом думал, и не раз», — сказал Деннисон уже спокойнее. «И свое положение понимаю не хуже тебя. Но послушай, я могу описать тебе местонахождение пещеры, в которой моя машина оставалась несколько часов. А ты мог бы туда отправиться и предупредить меня сразу после моего появления там». «Исключено», — ответил Эверард. «Причины 2. Во-первых, такие вещи запрещены уставом, и это разумно. В других обстоятельствах они могли бы сделать исключение, но тут вступает в действие 2-я причина. Ты Кир? Они никогда не пойдут на то, чтобы полностью изменить все будущее ради одного человека». «А я пошел бы на такое ради одной единственной женщины. Не уверен. Надеюсь, что нет. Синтии совсем не обязательно знать обо всем. Для нее так будет даже лучше. Я могу воспользоваться своими правами агента-оперативника, чтобы сохранить все в тайне от нижних чинов, а я ей просто скажу, что Кит необратимо мертв и что погиб он при таких обстоятельствах, которые вынудили нас закрыть этот период для темпоральных путешествий. Конечно, какое-то время она погорюет, но молодость возьмет свое. И вечно носить траур она не будет. Разумеется, это подло, но, по большому счету, разве лучше будет пустить ее сюда, где она на положении рабыни будет делить своего мужа, самое малое, с дюжиной других царевен, на которых он был вынужден жениться по политическим соображениям? Разве не будет лучше, если она сожжет мосты и начнет все заново в своей эпохе? Ох-ох-ох, я изложил тебе эту идею только для того, чтобы от нее отделаться, — сказал Деннисон. — Но должен найтись еще какой-нибудь выход. Слушай, Мэнс, 16 лет назад сложилась ситуация, за которой последовало все остальное, и не по людскому капризу, а явно в соответствии с логикой событий. Предположим, что я не появился. Разве Гарпак не мог подыскать другого псевдокира? Конкретная личность царя не имеет значения. Другой кир, естественно, отличался бы от меня миллионом деталей в повседневном поведении, но если он не будет безнадежным идиотом или маньяком, а окажется просто разумным и порядочным человеком, надеюсь, уж этих-то качеств ты за мной отрицать не станешь, тогда его карьера будет точно такой же, как у меня, во всех важных деталях, которые попадут в учебники истории. Ты знаешь, это не хуже меня. За исключением критических точек, время всегда восстанавливает свою прежнюю структуру. Небольшие расхождения сглаживаются и исчезают через несколько дней или лет, действует обычная отрицательная обратная связь. И только в решающие моменты может возникнуть связь положительная, когда изменения с течением времени не пропадают, а нарастают. Ты же сам об этом знаешь. «Еще бы», — хмыкнул Эверард. «Но, как следует из твоих же собственных слов, твое появление и было таким решающим моментом. Именно оно навело Гарпага на его идею. Иначе можно предположить, что пришедшая в упадок Медийская империя развалится на части и, возможно, станет добычей Лидии или Туранцев, потому что у персов не окажется необходимого им вождя, по рождению получившего божественное право царствовать над ними. Нет, к пещере в этот момент я подойду только с санкцией кого-нибудь из Данелиан, не меньше». Деннисон взглянул на Эверарда поверх чаши, которую держал в руке, потом опустил ее, не отведя от собеседника глаз. Его лицо застыло и стало неузнаваемым. Наконец, он очень тихо сказал. «Ты не хочешь, чтобы я вернулся?» Эверард вскочил со скамьи, он уронил свою чашу, и она со звоном упала на пол. Разлившееся вино напоминало кровь. «Замолчи!» — выкрикнул он. Деннисон кивнул. «Я царь», — сказал он. «Стоит мне шевельнуть пальцем, и эти стражи разорвут тебя на куски». «Ты просишь о помощи чертовски убедительно», — огрызнулся Эверард. Деннисон вздрогнул. Прежде чем заговорить, какое-то время он сидел неподвижно. «Прости меня. Ты не представляешь себе, какой это удар. Да, конечно, это была неплохая жизнь, ярче и интереснее, чем у большинства. К тому же это очень приятное занятие — быть полубогом. Наверное, поэтому через 13 лет я и отправлюсь в поход за Яксарт. Поступить по-другому, когда на меня устремлены взгляды этих львят, я просто не смогу. Черт, я бы даже сказал, что ради этого стоит умереть». Его губы искривились в подобии улыбки. «Некоторые из моих девочек абсолютно сногсшибательны. А еще со мной всегда Кассандана. Я сделал ее старшей женой, потому что она смутно напоминает мне Синтию. Наверное, поэтому. Трудно сказать, ведь столько времени прошло. 20 век кажется мне нереальным. А хороший скакун доставляет куда больше удовольствия, чем спортивный автомобиль. И я знаю, что мои труды здесь не напрасны, а такое может сказать о себе далеко не каждый. Извини, что я наорал на тебя. Я знаю, ты бы мне помог, если бы осмелился, а раз ты не можешь, я тебя в этом не виню. Не нужно жалеть обо мне». «Перестань», — простонал Эверард. Ему казалось, что в его мозгу вращаются бесчисленные шестерни, перемалывающие пустоту. Над своей головой он видел разрисованный потолок. Изображенный на нем юноша убивал быка, который был и солнцем, и человеком одновременно. За колоннами и виноградными лозами прохаживались с луками наготове стражи в чешуйчатых доспехах, напоминавших шкуру дракона. Их лица казались вырезанными из дерева. Отсюда было видно и то крыло дворца, где находился гарем, в котором сотни, а то и тысячи молодых женщин ожидали случайной прихоти царя, считая себя счастливейшими из смертных. За городскими стенами раскинулись убранные поля, где крестьяне готовились принести жертвы Матери-Земле, чей культ существовал здесь задолго до прихода ариев. Они появились здесь в темном предрассветном прошлом. Высоко над стенами словно парили в воздухе горы. Там обитали волки, львы, кабаны и злые духи. Все здесь было уж слишком чуждым. Раньше Эверард считал, что с его закалкой любая чужеродность будет ему нипочем. Но сейчас ему вдруг захотелось убежать и спрятаться, вернуться в свой век к своим современникам и забыть там обо всем. Он осторожно сказал: «Дай мне посоветоваться кое с кем из коллег. Мы детально проверим весь период. Может быть, найдется какая-нибудь развилка, и тогда моих знаний не хватит, чтобы справиться с этим самому, Кит. Мне надо вернуться назад в будущее и проконсультироваться. Если мы что-то придумаем, то вернемся этой же ночью». «Где твой роллер?» — спросил Деннисон. Эверард махнул рукой. «Там, среди холмов». Деннисон погладил бороду. «А точнее ты мне не скажешь». «Да, это разумно. Я не уверен, что сохранил бы выдержку, если бы знал, где достать машину времени». «Я не имел этого в виду», — запротестовал Эверард. «Не обращай внимания. Ладно, это не важно. Не будем пререкаться по пустякам». Деннисон вздохнул. «Отправляйся домой и подумай, что здесь можно сделать. Сопровождение нужно?» «Не стоит. Без него ведь можно обойтись?» «Можно. Благодаря нам тут безопаснее, чем в Центральном парке». «Это не особенно обнадеживает». Эверард протянул товарищу руку. «Только верни моего коня. Я очень не хотел бы его потерять. Животное выращено специально для патруля и приучено к темпоральным перемещениям». Их взгляды встретились. «Я вернусь. Лично. Каким бы ни было решение». «Конечно, Мэнс», — отозвался Деннисон. Они вышли вместе, чтобы избежать лишних формальностей с охраной и стражей у ворот. Деннисон показал Эверарду, где во дворце находится его спальня, и сказал, что всю неделю будет по ночам ожидать там его прибытия. Наконец Эверард поцеловал царю ноги, и когда их царское величество удалилось, вскочил на коня и медленно выехал за ворота дворца. Он чувствовал себя выпотрошенным. На самом деле помочь здесь ничем нельзя, а он пообещал вернуться и лично сообщить царю этот приговор. Глава 8. На исходе дня Эверард оказался в горах, где над холодными шумными ручьями хмуро высились кедры. Несмотря на засушливый климат, в Иране этого века еще оставались такие леса. Боковая дорога, на которую он свернул, превратилась в уходящую вверх наезженную тропу. Его усталый конь еле тащился. Надо было отыскать какую-нибудь пастушью хижину и попроситься на ночлег, чтобы дать животному отдых. Впрочем, сегодня будет полнолуние, и он сможет, если понадобится, добраться к рассвету до роллера и пешком. Он сомневался, что сможет заснуть. Однако лужайка с высокой сухой травой и спелыми ягодами так и звала отдохнуть. В седельных сумках у Эверарда еще оставалась еда, имелся и бурдюк с вином. Это было кстати, так как с самого утра у него и крошки во рту не было. Он прикрикнул на лошадь и съехал на обочину. Что-то привлекло его внимание. Далеко внизу на дороге горизонтальные солнечные лучи высветили облачко пыли. Оно увеличивалось прямо на глазах. «Несколько всадников, скачущих во весь опор», — предположил он. «Царские вестники? Но что им нужно в этих местах?» Его охватил нервный озноб. Он надел подшлемник, приладил поверх него шлем, повесил на руку щит и слегка выдвинул из ножен свой короткий меч. Наверняка отряд промчится с гиканьем мимо, но... Теперь он смог разглядеть, что их 8, они скакали на хороших лошадях, а замыкающий вел в поводу несколько запасных. Однако кони их сильно устали, на запылившихся боках темнели пятна пота, гривы прилипли к шеям, видимо, скакали они давно. Всадники были хорошо одеты, обычные белые шаровары, рубашки, сапоги, плащи и высокие шляпы без полей. Ни придворные, ни профессиональные вояки, но и не разбойники. Они были вооружены саблями, луками и арканами. Неожиданно Эверард узнал седобородого всадника во главе отряда. Гарпаг разорвалось в его мозгу. Сквозь завесу пыли он смог разглядеть и то, что остальные, даже для древних иранцев, выглядят весьма устрашающе. «Ох-хо-хо», — сказал Эверард вполголоса, — «сейчас начнется». Его мозг заработал в бешеном ритме, он даже не успел как следует испугаться, нужно было искать выход. Гарпак наверняка помчался в горы, чтобы поймать этого грека Меандра. Очевидно, что при дворе, наводненном болтунами и шпионами, Гарпак не позднее, чем через час узнал, что царь говорил с чужеземцем на неизвестном языке, как с равным, а после позволил ему вернуться на север. Хелиарху потребовалось совсем немного времени, чтобы выдумать предлог, объясняющий его отъезд из дворца, собрать своих личных громил и отправиться в погоню. Зачем? А затем, что когда-то в этих горах появился Кир верхом на каком-то устройстве, которое Гарпагу очень хотелось бы заполучить. Медянин не дурак, он вряд ли удовлетворился уклончивым объяснением, состряпанным тогда китом. Казалось вполне логичным, что однажды должен объявиться другой маг с родины царя, и тогда уж Гарпаг так просто не выпустит его машину из рук. Эверард больше не медлил. Погоня была всего в сотне ярдов от него, он уже мог разглядеть, как сверкают глаза Хелиарха под косматыми бровями. Пришпорив коня, он свернул с тропы и поскакал через луг. «Стой!» — раздался позади него знакомый истошный вопль. «Стой, грек!» Эверард кое-как заставил свою изможденную лошадь перейти на рысь, длинные тени кедров были уже рядом. «Стой, или я прикажу стрелять! Остановись! Раз так, стреляйте! Не убивать, целиться в коня!» На опушке леса Эверард соскользнул с седла, он услышал злое жужжание и десятка два глухих ударов. Лошадь пронзительно заржала. Эверард оглянулся через плечо, бедное животное упало на колени. Он поклялся, что кое-кто за это поплатится. Но их было 8 против 1. Он бросился под защиту деревьев. Возле его левого плеча просвистела стрела и вонзилась в ствол. Он пригнулся и, петляя, побежал сквозь сладко пахнущий сумрак. Порой низкие ветки хлестали его по лицу. Если бы заросли были погуще, он смог бы воспользоваться каким-нибудь трюком из арсенала индейцев алганкинов. Но приходилось довольствоваться тем, что его шаги на этом мягком грунте были совершенно беззвучны. Персы пропали из виду. Не задумываясь, они попытались преследовать его верхом. Хруст, треск и громкая ругань, наполнившие воздух, свидетельствовали, что они в этом не слишком преуспели. Еще миг, и они спешатся. Эверард поднял голову, тихое журчание воды. Он рванулся в ту сторону, вверх, по крутой каменистой осыпи. «Его преследователи вовсе не беспомощные горожане», — подумал он. «Среди них наверняка есть несколько горцев, чьи глаза способны заметить малейшие следы. Нужно их запутать. Тогда он сможет где-нибудь отсидеться, а тем временем Гарпагу придется вернуться во дворец к своим обязанностям». Эверард начинал задыхаться. Позади послышались грубые голоса, обсуждалось какое-то решение, но слов было не разобрать. Очень далеко. А кровь у него в висках стучала слишком громко. Раз Гарпак осмелился стрелять в царского гостя, он наверняка не позволит этому гостю доложить обо всем царю. Схватить чужеземца, пытать, пока не выдаст, где его машина и как ею управлять, и оказать ему последнюю милость холодной сталью — такая вот программа действий. «Черт!» — подумал Эверард сквозь бешеный стук в ушах. «Я провалил эту операцию. Сделал из нее руководство на тему, как не должен поступать патрульный. А первый параграф в нем будет гласить, нельзя так много думать о женщине, которая тебе не принадлежит, и пренебрегать из-за этого элементарными предосторожностями». Неожиданно он оказался на высоком сыром берегу. Внизу, в сторону долины, бежал ручей. По его следам они дойдут до этого места, но потом им придется решать, куда он направился по ручью, а действительно, куда. Он стал спускаться по холодной и скользкой глине. Лучше вверх по течению. Так он окажется ближе к роллеру, а Гарпак, скорее всего, решит, что он захочет вернуться к царю и поэтому двинется в противоположном направлении. Камни ранили его ноги, вода леденила, Деревья на обоих берегах стояли стеной, а вверху, словно крыша, тянулась узкая синяя полоска быстро темнеющего неба. В вышине парил орел. Воздух становился холоднее, Эверард спешил, скользя и спотыкаясь. В одном ему повезло, ручей извивался, как взбесившаяся змея, и вскоре патрульного уже нельзя было увидеть с того места, где он вошел в воду. «Пройду около мили», — подумал он, — «а там, может быть, удастся ухватиться за низко свисающую ветку и выбраться, не оставив следов». Минуты тянулись очень медленно. «Ну, доберусь я до роллера», — размышлял Эверард, — «вернусь к себе и попрошу начальству помощи. Мне же чертовски хорошо известно, что никакой помощи от них не дождешься. Почему бы не пожертвовать одним человеком, чтобы обеспечить их собственное существование и все, чем они пекутся? Так что Кит завязнет здесь еще на 13 лет, пока варвары его не прикончат. Но Синтия и через 13 лет будет еще молода. После долгого кошмара жизни в изгнании с постоянной мыслью о приближающейся гибели мужа, она окажется отрезанной от нас. Чужая всем в этом запретном периоде одна денешенька при запуганном дворе безумного комбиза второго. Нет, я должен скрыть от нее правду, удержать ее дома. Пусть думает, что Кит мертв. Он бы и сам этого захотел. А через год-два она снова будет счастлива. Я смогу научить ее быть счастливой. Он давно перестал замечать, что острые камни ранят его обутые в легкие сандалии ноги, что его колени дрожат и подгибаются, что вода громко шумит. И тут, обогнув излучину, он вдруг увидел персов. Их было двое, они шли по ручью вниз по течению. Да, его поимке придавалось большое значение, раз уж они нарушили религиозный запрет на загрязнение рек. Еще двое шли поверху, прочесывая лес на обоих берегах. Одним из них был гарпак. Длинные сабли со свистом вылетели из ножен. «Не с места!» — закричал Хелиарх. «Стоять, грек! Сдавайся!» Эверард замер, как вкопанный. Вокруг его ног журчала вода. Двое шлепавших по ручью навстречу ему в этом колодце теней казались призраками. Их смуглые лица растворились в сумраке, и Эверард видел только белые одежды да мерцающие лезвия сабель. Это был удар ниже пояса. Преследователи поняли по следам, что он спустился к ручью, поэтому они разделились. Половина туда, другая сюда. По твердой почве они могли передвигаться быстрее, чем он, по скользкому дну. Достигнув места, дальше которого он никак не успел бы уйти, они двинулись назад вдоль ручья, теперь уже медленнее. Приходилось повторять все его извивы. Но в полной уверенности, что добыча у них в руках. «Взять живым!» — напомнил гарпак. «Можете покалечить его, если надо, но взять живым!» Эверард зарычал и повернул к берегу. «Ладно, красавчик, ты сам напросился», — сказал он по-английски. Двое, что были в воде, с воплями побежали к нему. Один споткнулся и упал. Воин с противоположного берега попросту уселся на глину и съехал со склона, как на санках. Берег был скользкий. Эверард воткнул нижний край своего щита в глину и, опираясь на него, кое-как вылез из воды. Гарпак уже подошел к этому месту и спокойно поджидал его. Когда Эверард оказался рядом, клинок старого сановника со свистом обрушился на него. Эверард, вскинув голову, принял удар на шлем, аж в ушах зазвенело. Лезвие скользнуло по нащечной пластине и задело его правое плечо, правда, не сильно. Он словно почувствовал легкий укус, а потом ему стало уже не до этого. На победу Эверард не надеялся, но он заставит себя убить, да еще и заплатить за это удовольствие. Он выбрался на траву и успел поднять щит как раз вовремя, чтобы закрыть голову. Тогда гарпак попробовал достать его ноги, но Эверард отразил и этот выпад своим коротким мечом, снова засвистела сабля медянина. Однако, как докажет история двумя поколениями позже, в ближнем бою у легко вооруженного азиата не было никаких шансов против гоплита. «Клянусь Господом», — подумал Эверард, Мне бы только панцирь и поножи, и я бы свалил всех четверых. Он умело пользовался своим большим щитом, отражая им каждый удар, каждый выпад, и все время старался проскочить под длинным клинком Гарпага, чтобы дотянуться до его незащищенного живота. Хелиарх злобно ухмыльнулся сквозь всклокоченную седую бороду и отскочил. Конечно, он тянул время и своего добился. Трое воинов уже взобрались на берег, завопили и бросились к ним. Атака была беспорядочной. Персы, непревзойденные бойцы поодиночке, никогда не могли освоить европейской дисциплины, встретившись с которой они позднее сломают себе шеи при марафоне и гавгамелах. Но сейчас, один против четверых и без доспехов, он не мог рассчитывать на успех. Эверард прижался спиной к стволу дерева. Первый перс опрометчиво приблизился к нему, его сабля отскочила от греческого щита, и в это время из-за бронзового овала вылетел клинок Эверарда и вонзился во что-то мягкое. Патрульный давно знал это ощущение и, выдернув меч, быстро отступил в сторону. Перс медленно осел, обливаясь кровью, застонав, он запрокинул лицо к небу. Его товарищи были уже рядом, по одному с каждой стороны. Низкие ветви не позволяли им воспользоваться арканами, поэтому они обнажили сабли. От левого нападавшего Эверард отбивался щитом, правый бок при этом оставался открытым, но ведь его противники получили приказ не убивать, а вось сойдет. Последовал удар справа, перс метил ему по ногам, патрульный подпрыгнул, и клинок просвистел под ним. Внезапно левый атакующий тоже ткнул саблей вниз, Эверард почувствовал тупой удар и увидел вонзившееся в его икру лезвие. Одним рывком он высвободился. Сквозь густую хвою проглянуло заходящее солнце, и в его лучах кровь стала необыкновенно яркого алого цвета. Эверард почувствовал, что раненная нога подгибается. «Так-так-так», — приговаривал Гарпак, возбужденно подпрыгивая футах в десяти от них. «Рубите его, рубите!» И тогда Эверард, высунувшись из-за щита, выкрикнул. «Эй вы, ваш начальник, трусливый шакал, у него самого духу не хватило, поджал хвост и удрал от меня!» Это было хорошо рассчитано. На миг его даже перестали атаковать, он качнулся вперед. «Персы, раз вам суждено быть собаками медян!» — прохрипел он. «Почему не выберете себе начальником мужчину, а не этого выродка, который предал своего царя, а теперь бежит от одного единственного грека?» Даже по соседству с Европой в такие давние времена ни один житель Востока не позволил бы себе потерять лицо в подобной ситуации. Гарпак вряд ли хоть раз в жизни струсил, Эверард знал, как несправедливы его насмешки, но Хелиарх процедил проклятие и тут же ринулся на него. В этот миг патрульный успел заметить, каким бешенством вспыхнули глаза на сухом лице с крючковатым носом. Прихрамывая, Эверард тяжело двинулся вперед. Два перса на секунду замешкались. Этого вполне хватило, чтобы Эверард и Гарпак встретились. Клинок медянина взлетел и опустился. Отскочив от греческого шлема, он, отбитый щитом, змеей скользнул в бок, норовя поразить здоровую ногу. Перед глазами Эверарда колыхалась широкая белая туника. Наклонившись вперед и отведя назад локоть, он вонзил меч в тело противника. Извлекая его, он повернул клинок — жестокий профессиональный прием, гарантирующий, что рана будет смертельной. Развернувшись на правой пятке, Эверард парировал щитом следующий удар. С минуты он яростно сражался с одним из персов, краем глаза при этом заметив, что другой заходит ему в тыл. «Ладно», — подумал он отрешенно, — «я убил единственного, кто был опасен Синтии». «Стойте, прекратите!» Это слабое сотрясение воздуха почти потонуло в шуме горного потока, но воины, услышав приказ, отступили назад и опустили сабли. Даже умирающий перс повернул голову. Гарпак, лежавший в луже собственной крови, силился приподняться, его лицо посерело. «Нет, постойте!» — прошептал он. «Подождите, это не просто так. Митра не дал бы меня поразить, если бы...» Он поманил Эверарда пальцем. В этом жесте было что-то повелительное. Патрульный выронил меч, подошел, хромая к Гарпагу, и встал около него на колени. Медянин откинулся назад, поддерживаемый Эверардом. «Ты с родины царя!» — прохрипел он в окровавленную бороду. «Не отпирайся, но знай, Аурвагош, сын Кшаяварожа, не предатель!» Худое тело напряглось. В позе медянина было что-то величественное, он словно приказывал смерти подождать. «Я все понял. За пришествием царя стояли высшие силы, света или тьмы, не знаю. Я воспользовался ими, воспользовался царем не для себя, но ради клятвы верности, которую я дал царю Астиагу. Ему был нужен Кир, чтобы царство не расползлось на лоскутья. Потом Астиаг жестоко со мной обошелся и этим освободил меня от клятвы. Но я оставался медянином. Я видел в Кире единственную надежду, лучшую надежду для Мидии. Ведь для нас он тоже был хорошим царем. В его владениях нас чтут вторыми после персов, понимаешь, пришелец с родины царя». Потускневшие глаза ощупывали лицо Эверарда, пытаясь встретиться с его взглядом, но сил даже на это у Хелиарха уже не было. «Я хотел схватить тебя, выпытать, где повозка и как ею пользоваться, а потом убить, да. Но не ради своей выгоды. Это было ради всего царства. Я боялся, что ты заберешь царя домой. Он тоскует. Давно, я знаю. А что сталось бы тогда с нами? Будь милосерден». «Ведь милосердие понадобится и тебе». «Я буду», — сказал Эверард. «Царь останется». «Это хорошо», — вздохнул Гарпаг. «Я верю, ты сказал правду. Я не смею думать иначе. Значит, я искупил вину?» С беспокойством спросил он еле слышным голосом. «За убийство, которое совершил по воле моего старого царя. За то, что положил беспомощного ребенка на склоне горы и смотрел, как он умирает. Искупил ли я вину человека из страны царя? Ведь смерть того царевича чуть не принесла стране погибель. Но я нашел другого Кира, я спас нас. Я искупил вину». «Искупил», — ответил Эверард, задумавшись о том, вправе ли он отпускать такие грехи. Гарпаг закрыл глаза. «А теперь оставь меня», — произнес он, и в его голосе прозвучало гаснущее эхо былых приказаний. Эверард опустил его на землю и заковылял прочь. Совершая положенные ритуалы, два перса встали на колени возле своего господина, третий воин снова отрешился от всего, ожидая смерти. Эверард сел под деревом, отодрал полосу ткани от плаща и перевязал раны. С той, что на ноге, придется повозиться. Главное — добраться до роллера. Удовольствия от такой прогулки будет мало, но как-нибудь он доковыляет. А потом врачи патруля с помощью медицины далекого будущего за несколько часов приведут его в порядок. Надо отправиться в какое-нибудь отделение, расположенное в неприметном периоде, потому что в 20 веке ему зададут слишком много вопросов. А на такой риск он пойти не мог. Если бы его начальство узнало, что он задумал, ему бы наверняка все запретили. Решение пришло к нему не в виде ослепительного озарения, просто он, наконец, с трудом понял то, что уже давно вынашивал в подсознании. Он прислонился к дереву, переводя дух. Подошли еще 4 перса, им рассказали о том, что произошло. Они старались не смотреть в его сторону и лишь изредка бросали на него взгляды, в которых страх боролся с гордостью, и украдкой делали знаки против злых духов. Персы подняли своего мертвого командира и умирающего товарища и понесли их в лес. Тьма сгущалась, где-то прокричала сова. Глава 9. Заслышав шум за занавесями, великий царь сел в постели. Царица Кассандана шевельнулась в темноте и тонкие пальцы коснулись его лица. «Что это, солнце моих небес?» — спросила она. «Не знаю». Он сунул руку под подушку, нащупывая всегда находившийся там меч. «Ничего особенного». По его груди скользнула ладонь. «Нет, что-то произошло», — прошептала она, внезапно вздрогнув. «Твое сердце стучит, как барабан войны?» «Оставайся здесь». Он поднялся и скрылся за пологом кровати. С темно-фиолетового неба через стрельчатое окно на пол лился лунный свет. Ослепительно блестело бронзовое зеркало. Воздух холодил голое тело. Какой-то темный металлический предмет, на котором держать за поперечные рукоятки, верхом сидел человек, словно тень вплыл в окно и беззвучно опустился на ковер. Человек с него слез. Это был хорошо сложенный мужчина в греческой тунике и шлеме. «Кит», — выдохнул он. «Мэнс». Деннисон ступил в пятно лунного света. «Ты вернулся». «А как ты думал?» — фыркнул Эверард. «Нас может кто-нибудь услышать? По-моему, меня не заметили. Я материализовался прямо на крыше и тихо опустился вниз на антиграве». «Сразу за этой дверью стражи», — ответил Деннисон. «Но они войдут только, если я ударю в гонг или закричу». «Отлично. Надень что-нибудь». Деннисон выпустил из рук меч. На мгновение он застыл, потом у него вырвалось. «Ты нашел выход?» «Может быть, может быть». Эверард отвел взгляд, барабаня пальцами по пульту машины. «Послушай, Кит», — сказал он наконец, — «у меня есть идея, которая может сработать, а может и нет. Чтобы ее осуществить, понадобится твоя помощь. Если она сработает, ты сможешь вернуться домой. Командование будет поставлено перед свершившимся фактом и закроет глаза на все нарушения устава. Но в случае неудачи тебе придется вернуться сюда в эту же ночь и дожить свой век Киром. Ты на это способен?» Деннисон вздрогнул, но не от холода, и очень тихо произнес. «Думаю, да». «Я сильнее тебя», — без обиняков сказал Эверард. «И оружие будет только у меня. Если понадобится, я оттащу тебя силком. Пожалуйста, не принуждай меня к этому». Деннисон глубоко вздохнул. «Не буду». «Тогда давай надеяться, что норны нам помогут. Пошевеливайся, одевайся. По дороге все объясню. Попрощайся с этим годом, да смотри, не скажи ему до встречи. Потому что если мой план выгорит, таким это время больше никто не увидит». Деннисон, повернувшийся было к сваленной в углу одежде, которую до рассвета должны были заменить рабы, застыл как вкопанный. «Что ты сказал?» «Мы попытаемся переписать историю», — сказал Эверард. «Или, может быть, восстановить тот ее вариант, который существовал первоначально. Я точно не знаю. Давай, залезай». «Но постой». «Шевелись! Шевелись! Разве до тебя не доходит, что я вернулся в тот же самый день, когда расстался с тобой? Сейчас я ковыляю по горам на раненной ноге, и все это для того, чтобы выгадать лишнее время. Давай, двигайся». Деннисон решился. Его лицо скрывала темнота, но голос прозвучал очень тихо и четко. «Мне нужно проститься с одним человеком». «Что?» «С Кассанданой. Она была здесь моей женой целых... Господи, целых 14 лет. Родила мне троих детей, нянчилась со мной, когда я дважды болел лихорадкой, и сотни раз спасала от приступов отчаяния. Однажды, когда медяне были у наших ворот, она вывела пасаргатских женщин на улицы, чтобы подбодрить нас. И мы победили. Дай мне 5 минут, Мэнс». «Хорошо, хорошо, хотя, чтобы послать за ней евнуха, потребуется куда больше времени. Она здесь». Деннисон исчез за пологом кровати. На мгновение пораженный Эверард замер. «Ты ждал меня сегодня», — подумал он. «И ты надеялся, что я смогу отвезти тебя к Синти? Поэтому ты послал за Кассанданой?» А потом у него онемели кончики пальцев, так сильно он сжимал рукоять меча. «Да заткнись ты, самодовольный лицемер! Вот ты кто!» Вскоре Деннисон вернулся. Он не проронил ни слова, пока одевался и устраивался на заднем сиденье роллера. Эверард совершил мгновенный пространственный прыжок — Комната пропала, и теперь далеко внизу лежали затопленные лунным светом горы. Задувал холодный пронизывающий ветер. «Теперь вы к ботаны!» Эверард включил подсветку и стал колдовать над приборами, сверяясь с пометками в своем пилотском планшете. «А, ты про Хагматан, древнюю столицу Мидии?» — удивленно спросил Деннисон. «Но ведь сейчас это всего лишь летняя резиденция». «Я имею в виду те Экбатаны, что были 36 лет назад», — сказал Эверард. «Что-что?» «Послушай, все будущие ученые-историки убеждены, что рассказы о детстве Кира, приведенные Геродотом и персами, — это чистой воды басни. Так вот, может, они и правы. Возможно, твои здешние приключения — это только одна из причуд пространства времени, которые старается устранять патруль». «Ясно», — медленно произнес Деннисон. «Наверное, будучи еще вассалом Астиага, ты довольно часто бывал при его дворе. Будешь моим проводником. Старый босс нам нужен лично, желательно один и ночью». 16 лет — большой срок», — сказал Деннисон. «А что? Раз ты собрался изменять прошлое, зачем забирать меня именно из этого момента? Найди меня, когда я был Киром всего год. Этого достаточно, чтобы знать Экбатана и в то же время». «Прости, не могу. Мы и так балансируем на грани дозволенного. Один бог знает, к чему может привести вторичная петля на мировых линиях. Даже если мы после этого выкарабкаемся за такую авантюру, патруль отправит нас обоих в ссылку на какую-нибудь дальнюю планету». «Пожалуй, что так». «А кроме того», — продолжал Эверард, — «ты что, самоубийца? Ты что, действительно хотел бы, чтобы твое нынешнее «я» перестало существовать? Подумай, что ты предлагаешь». Он закончил настройку аппаратуры, человек за его спиной вздрогнул. «Митра, ты прав», — воскликнул Деннисон. «Не будем больше об этом». «Тогда поехали». И Эверард надавил на клавишу главного переключателя. Они зависли над обнесенными стенами городом посреди незнакомой равнины. Хотя эта ночь тоже была лунной, город показался им всего лишь грудой черных камней. Эверард принялся рыться в седельных сумках. «Вот», — сказал он, — «давай наденем эти костюмы. Я попросил ребят из отделения Махенджа-Дара Среднее подогнать их на наши фигуры. Там им самим частенько приходится так наряжаться». Роллер начал пикировать, и рассекаемый воздух засвистел в темноте. Деннисон вытянул руку над плечом Эверарда, показывая. «Вот дворец, царская спальня в восточном крыле». Это здание было приземистее и грубее дворца персидского царя в Пасаргадах. Эверард заметил двух крылатых быков, белевших на фоне осеннего сада, они остались от ассирийцев. Он увидел, что окна здесь слишком узки, чтобы пропустить темпо-роллер, чертыхнулся и направился к ближайшему дверному проему. Два конных стража подняли головы и, разглядев, что к ним приближается, пронзительно завопили. Лошади встали на дыбы, сбрасывая всадников. Машина Эверарда расколола дверь. Еще одно чудо не повредит ходу истории, особенно во времена, когда в чудеса верят так же истово, как в 20 веке в витамины и, возможно, с большими на то основаниями. Горящие светильники освещали путь в коридор, где раздавались крики перепуганных рабов и стражи. Перед дверями царской спальни Эверард вытащил меч и постучал рукояткой. «Твой черед, Кит», — сказал он. «Здесь нужен индийский диалект арийского». «Открывай, Астиак!» — зарычал Деннисон. «Открывай вестником Ахура Мазды!» К некоторому удивлению Эверарда человек за дверью повиновался. Астиак был не трусливее большинства своих подданных, но когда царь, коренастый мужчина средних лет с жестким лицом, увидел двух существ в светящихся одеждах, с нимбами вокруг голов и взметающимися из-за спин крыльями света, которые сидели на железном троне, парящем в воздухе, он пал ниц. Эверард слышал, как Деннисон гремит на плохо знакомом ему наречии, выражаясь в лучшем стиле уличных проповедников. «Гнусный сосуд порока, гнев небес пал на тебя. Неужели ты думаешь, что даже самое ничтожное из твоих мыслей, хоть они и прячутся во тьме их породившей, была когда-либо скрыта от глаза дня? Неужели ты думаешь, что всемогущий Ахура Мазда допустит такое мерзкое деяние, какое ты задумал?» Эверард отвлекся, он ушел в собственные мысли. Гарпак, вероятно, где-то здесь, в этом городе. Он сейчас в расцвете сил и еще не согнут тяжестью своей вины. Теперь ему никогда не придется взваливать на себя это бремя. Никогда он не положит ребенка на скалу, не будет, опершись о копье, смотреть, как тот кричит и бьется, а потом затихает. В будущем он поднимет восстание, на то у него будут причины, и станет хелиархом Кира. Но он не умрет на руках у своего противника после схватки в лесу, а какой-то перс, чьего имени Эверард не знал, тоже избежит греческого клинка и медленного падения в пустоту. Однако память о двух убитых мною людях запечатлелась в моем мозгу. На ноге у меня тонкий белый шрам. Киту Деннисону 47, и он привык вести себя как царь. «Зная, Стиак, что к этому младенцу благоволят небеса, а небеса милосердны, тебя предупредили, если ты запятнаешь свою душу его безвинной кровью, грех этот тебе никогда не смыть. Позволь Киру вырасти в Аншане или гореть тебе вечным огнем вместе с Ахриманом, Митра сказал». Астиак лежал ничком и стучал лбом о пол. «Пошли», — сказал Деннисон по-английски. Эверард перепрыгнул в горы Персии на 36 лет вперед. Луна освещала кедры, растущие между дорогой и ручьем. Было холодно, слышался волчий вой. Он посадил роллер, слез и стал освобождаться от костюма. Из-под маски показалось бородатое лицо Деннисона, на котором застыло странное выражение. «Интересно», — сказал он, наконец, еле слышно. «Интересно, не перестарались ли мы, запугивая Астиага? История гласит, что он 3 года воевал с Киром, когда персы подняли восстание. Мы всегда можем отправиться назад к началу войны и организовать видение, которое придаст ему уверенности», — сказал Эверард, изо всех сил старавшийся отделаться от ощущения, что его окружают призраки. «Но, по-моему, это не понадобится. Сейчас царевич он и пальцем не тронет. Но стоит взбунтоваться вассалу, как обозленный Астиаг сразу позабудет о событии, которое будет к тому времени казаться ему только сном. Кроме того, его собственные сановники, медийские богачи, вряд ли позволят ему уступить. Но давай проверим. На празднике зимнего солнцестояния царь возглавляет процессию? Угу. Поехали быстрее». В одно мгновение они оказались высоко над пасаргадами, и в глаза им ударили солнечные лучи. Они спрятали машину и пошли в город пешком, 2 странника среди множества людей, устремившихся на празднование Рождества Митры. По дороге они расспрашивали о событиях в Персии, объясняя, что долго пробыли в заморских краях. Ответы их удовлетворили. Даже незначительные детали, не упоминавшиеся в хрониках, совпадали с тем, что помнил Деннисон. И, наконец, стоя в многотысячной толпе под студено-голубым небом, они приветствовали великого царя Кира, проехавшего мимо них со своими приближенными — Кабадом, Крезом и Гарпагом. За ними следовали жрецы, а также те, кто являл собой гордость и великолепие Персии. «Он моложе меня», — шептал Деннисон. «Но ему ведь и следует быть моложе. И немного ниже ростом, совсем другое лицо, правда? Но он подойдет». «Хочешь здесь повеселиться?» — спросил Эверард. Деннисон поплотнее закутался в плащ, воздух обжигал холодом. «Нет», — ответил он, — «давай возвращаться. Я и без того провел здесь слишком много времени, даже если всего этого никогда не было». «Да уж». Для удачливого спасателя Эверард выглядел слишком мрачно. «Этого никогда не было». Глава 10. Кит Деннисон вышел из лифта одного из нью-йоркских домов. Он удивился, что совсем не помнит, как этот дом выглядит. Он даже не смог вспомнить номера своей квартиры, пришлось заглянуть в справочник. Но ладно, он попытался сдержать дрожь. Дверь ему открыла Синтия. «Кит?» — удивленно спросила она. Он растерялся и кое-как смог выговорить. «Мэнс предупредил насчет меня, он обещал». «Да, это неважно, я просто не ожидала, что ты так изменишься внешне. Но это все неважно, милый. Она втащила его внутрь, прикрыла дверь и повисла у него на шее. Он разглядывал квартиру. Как здесь тесно. Ему никогда не нравилось, как она обставила комнаты, хотя он и не стал с ней тогда спорить. Уступать женщине, даже просто спрашивать о ее мнении, ему придется учиться этому заново, с самого начала. Будет нелегко. Она подставила свое мокрое лицо, чтобы он ее поцеловал. Разве так она выглядит? Он не помнил. Совсем не помнил. После всех этих лет в памяти осталось только то, что она маленькая и светловолосая. С ней он прожил всего несколько месяцев. Кассанда назвала его утренней звездой, родила ему 3 детей и все 14 лет выполняла любые его желания. «Кит, добро пожаловать домой!» — произнес высокий слабый голосок. «Домой?» — подумал он. «Господи!»